Глава 13. Исабель чувствовала себя ужасно. Внутренности сжигал огонь, не позволяя свободно дышать. Хотелось плакать, но слез не было. Казалось, жидкости в организме вообще не осталось. Пересохла во рту, будто век жила без воды. «Пить?» Чья-то рука тут же поднесла стакан. Хотя почему чья-то? Сиделкой выступал Алигьеро. Только у него хватало сил и терпения возиться с императорской наследницей. Иногда Исабель становилась стыдно перед ним. За капризы, за необходимость быть рядом, за вечные проблемы. А еще за собственные мысли. Ее высочество, принцесса императорского дома, наследница огромного государства, раз и навсегда отдала свое сердце человеку, не имеющему ни титула, ни баснословных денег. Человеку, жившему службой, а не празднествами. Человеку, который всего в жизни добился сам. Исабель глотнула воды и на мгновение прижалась щекой к мужской руке. Хорошо-то как. Уже 2 года она влюблена в Джакомо Алигьеро, и уже 2 года он даже не подозревает об этом. Хотя, казалось бы, как можно не заметить? Матушка вон сразу поняла. Отругала, отхлестала по щекам. А потом прижала неразумную дочь к груди и долго-долго плакала. Исабель тогда поклялась вытравить из сердца любые чувства к советнику, но поклясться и сделать — это совсем разные вещи. Сердце отказывалось подчиняться разуму, вновь и вновь замирая от сурового взора Алигьеро, от сухих поджатых губ, от тонкой морщинки межбровей, свидетельствующей о крайнем сосредоточении. А потом случилось то, чего юная Сабель боялась всеми фибрами своей влюбленной души. Батюшка-император пообещал к концу года подыскать ей достойного мужа. Исабель помнила, какой ужас сковал сердце от этих слов. Помнила сочувствие в глазах матери и довольный голос отца. «Ты стала совсем взрослой, пора думать о будущем». О каком будущем могла идти речь, если единственное, чего хотелось — умереть. Не дышать, не видеть, не слышать, не чувствовать. Матушка пришла через неделю. Ночью, одна, со свечой в руке и распущенными волосами. Села рядом на кровать, погладила по голове и шепнула тихо, чтобы не разбудить спящих слуг. «Если он твое счастье, то надо за него бороться». «Ну как?» — спросила Исабель, отрывая от подушки заплаканное лицо. «Отправляйся в путешествие. Алигьеро приставлю к тебе в качестве охраны. Время и дорога расставят все по своим местам. Либо он влюбится, либо ты разочаруешься». «А если он ответит согласием, что скажет отец?» Мать быстро отвела взгляд, но Исабель показалось, что ее глаза яростно сверкнули в ночной темноте. «Ему придется смириться. Я осознанно разрушила свое сердце, соглашаясь на брак с тем, кого не любила. Он в долгу передо мной». Конечно, императрица не знала, что первым же местом, куда направится отчаянная дочь, станет крохотный городок в самой глуши, где, по слухам, обитает умелая зельеварша, способная сварить все на свете, даже настоящее приворотное снадобье. «Марго!» Теодор отложил в сторону связку багульника и внимательно посмотрел на девушку. «Признаться, я немного удивлен». «Немного?» — усмехнулась Маргарита. «Да твои глаза были размером с блюдца». «Согласись, весьма неожиданно узнать, кем именно является твой таинственный наниматель». «А я говорила, этот заказ не из обычных». «Да, определенно не зелье от насморка». «Не удивлюсь теперь, если то, что ты сейчас варишь, предназначается для императорской семьи». Угадал». «Правда?» — Теодор прищурился. «Не врешь? Неужто для самого государя?» «Нет, для его дочери». Маргарита помешала эликсир и внимательно осмотрела консистенцию. «Принцесса, кстати, тоже в Дервиле. Я ей уже пару настоек сварила». «О, даже не знаю, что сказать». «Ничего не говори, и никому. Они тут неофициально, поэтому лучше не болтать». «Проблем с советником не нужно никому», — понятливо согласился Теодор. «По слухам, он весьма взыскателен. Даже не представляешь, насколько», — пробурчала Маргарита. Но Тео предпочел сделать вид, что ничего не услышал. Это была не его тайна, а значит, не ему и выспрашивать подробности. Любопытство еще никого до добра не доводило. А вот Маргарита продолжала удивлять. Кто бы мог подумать, что простая девчонка преподнесет столько сюрпризов? Марго ему нравилась, действительно нравилась. Своим задором, решительным, немного рисковатым характером, а главное, такой же любовью к зельям, как и у него самого. Что ни говори, но общие интересы сближают. Красивая, умная, талантливая девушка. Такая не станет обычной домохозяйкой, погрязнув в детских пеленках. О нет, она будет идти вперед с гордо поднятой головой, будет добиваться высоких целей, будет грызть гранит науки, изучая все новые и новые зелья, поднимая мастерство до невиданного уровня. Глядя на Марго, Теодор видел себя и прекрасно знал, какие мысли и амбиции живут в ее хорошенькой головке, и понимал их, и принимал. «О чем задумался?» — спросила девушка, сдувая со лба непослушный локон, выбившийся из прически. «Так внимательно на меня смотришь?» «Думаю, не ту зельеваршу назвали самой талантливой ведьмой столетия», — сказал Тео. «Уж не знаю, что там была за студентка, но ты определенно лучше». Алигьеро редко вспоминал невесту. Но это и не удивительно. Ни разу невиденная вживую девушка не смогла увлечь настолько, чтобы поразить сердце, душу и разум. Куда чаще вспоминался господин Рамон, законный опекун Маргариты Лимьеро. 80-летний старик с острым умом и крепким здоровьем. Именно он настоял на заключении помолвки. Именно он разыскивал сбежавшую ведьму, и именно он сейчас стоял на пороге дома. «Вы в Дервиле?» Искренне удивился Алигьеро. «Какими судьбами?» «Все теми же, Джакомо, увы, все теми же», утомленно ответил господин Рамон, проходя в гостиную. «Разыскиваю внучку». «У меня?» «Если бы она была у тебя, я бы не волновался». Не дожидаясь приглашения, старик опустился в кресло. «Императрица, узнав, что направляюсь в эти края, просила навестить и удостовериться, что с наследницей все в порядке. Не пойми превратно, Джакомо, она полностью тебе доверяет, но лишний пригляд никому не вредит». Господин Рамон был не последним человеком при императорском доме и мог похвастаться дружбой с коронованными особами. Императрица ему благоволила, часто беседуя и временами посвящая в государственные секреты. Но обязан ли быть с ней так же откровенен сам господин Рамон? Алигьеро надеялся, что нет, иначе весть об отравлении принцессы уже завтра достигнет дворца, а этого очень не хотелось. «Честно сказать, я не собирался в Дервиль, просто ехал мимо. Но императрице не откажешь, сам понимаешь». Старик откинулся на спинку кресла, вытянул ноги в высоких сапогах и осмотрелся. «Добротный дом сняли, уютный». «Я нашел лучший», — ответил Алигьеро, опускаясь на рядом стоящий диван. «Городок маленький, не так много хороших мест. А останавливаться в гостинице не рискнул». «И правильно, меньше слухов возникнет». Признаться, Ее Величество была удивлена, узнав, что Исабель решила посетить подобное захолустье вместо отдыха на юге Империи. «Принцесса постигает жизнь простых людей». «Весьма похвально». Господин Рамон был умен, а еще проницателен и рассудителен. Вечно держать его в гостиной не получится, стоит только Исабелле сдать болезненный стон или вновь запросить воды, как все станет явным. Алигьеро готовился к неприятностям. «Как продвигаются поиски вашей подопечной?» Решив, что это единственный способ отвлечь старика от происходящего, советник изобразил рьяный интерес. «Жду не дождусь встречи с невестой». «Уверен, она придется тебе по душе. Милая девочка, хоть и своенравна. Учителя от нее были в восторге и пророчили большое будущее, но, видимо, страсть к путешествиям сейчас бурлит у всех юных девиц. Иначе не знаю, чем объяснить ее исчезновение. Может, по примеру императорской наследницы решила посмотреть на жизнь простых людей? Поджал губы господин Рамон. Полагаю, в этом есть и моя вина. Девочке требовалось больше внимания, которое я, к сожалению, не всегда мог дать. Все мы подчас совершаем ошибки. Уверен, в вашей семейной жизни промахов не будет. Она станет для тебя прекрасной супругой Джакомо. Не сомневаюсь. Равнодушно кивнула Легьеро. Разговор шел своим чередом, перетекая от обсуждения неуловимой невесты до политической обстановки в государстве. Господин Рамон рассказал пару последних сплетен, выпил чашку чая, послушал про историю городка, в который его занесла судьба, и в итоге сказал: «Ну, ладно, я, конечно, старый дурак, но все же не до такой степени выжил из ума, чтобы ничего не понять. Что происходит, Джакомо? Что ты сделал с принцессой?» Алигьера прикрыл глаза. «Ничего. И именно поэтому до сих пор не пригласил ее в гостиную. Прости, но поверить в то, что отпустил вверенную тебе наследницу престола в одиночестве, любоваться провинциальными улочками, не могу. Я ничего с ней не сделал, господин Рамон, слово чести. Она здесь, в доме. И я могу ее увидеть?» «Да, можете». Исабель проснулась от громких звуков. Разлепила глаза и тут же вновь зажмурилась. «Пить!» Но ее не услышали. Два голоса слишком яростно спорили, перекрывая криками тихий стон девушки. Сосредоточившись и приглядевшись, Исабель различила силуэт седовласого мужчины. Высокий, худой, затянутый в узкий сюртук с повязанным около шеи белоснежным платком. Она знала этого человека и вовсе была не рада его здесь видеть. «Принцесса при смерти!» — возмущался господин Рамон. «Как ты мог это допустить? Немедленно в столицу, я сейчас же извещу императора!» Нет, ее высочество не желало, чтобы кто-либо знал. «Не сходи с ума, Джакомо. Забыл, что собственной головой отвечаешь». «Отлично помню», — говорила Легьеро, заняв место между кроватью с больной и разгневанным визитером. «Принцесса останется тут». «Она умрет». «Она нездорова, но не так все плохо, как кажется. Противоядие скоро будет готово. Ее надо показать лучшим лекарям». Ее уже осматривали. «Господин Рамон, поверьте, я не меньше вашего дорожу жизнью и здоровьем наследницы. Но именно в этой ситуации будет лучше не вмешиваться. Зельевары уже варят эликсир и с минуты на минуту принесут его». «Зельевары? Какие зельевары, Джакомо? Ты доверяешь криворуким кошеварам из этой дыры?» — возмутился старик. «Они не справятся». «Справятся. Местная ведьма весьма искусна в приготовлении настоек». «Ты рискуешь». «Знаю». Алигьеро расправил плечи. «Знаю, но Исабель не хотела возвращаться в столицу, а я намерен сделать все возможное, чтобы выполнить ее просьбу». «Ты потакаешь глупостям вздорной девчонки. Да будь она хоть трижды принцессой, прислушайся к совету Джакомо. Немедленно забирай наследницу и вези во дворец, пока не случилось ничего непоправимого». Алигьеро помолчал немного, а потом вдруг сказал: «Позвольте не поверить вашему воспитательскому опыту, господин Рамон. С одной вздорной девчонкой вы уже ошиблись». «Не смей». Старик дернулся от столь жестоких слов. «Не смей, слышишь? Это разные вещи. Моя подопечная не дочь императора. От ее пропажи плохо только мне, тогда как от жизни принцессы зависит благополучие целого государства». Исабель поморщилась от этих слов. Слишком много пафоса и слишком много желания обезопасить собственную шкуру. В какой-то момент она даже испугалась, что советник прислушается, но нет. Волнение оказалось напрасным. «Ее высочество останется со мной», — твердо повторила Легьеро. «В Дервиле, в этом доме». «Тогда я вынужден доложить императрице». Господин Рамон вздернул подбородок. «Я вам запрещаю», — выдохнула Исабель, напрягая голос. Взоры обоих мужчин скрестились на ней. И если Алигьеро тут же бросился подавать долгожданный стакан воды и поправлять подушку, то старик, наоборот, отшатнулся назад. «Вот как», — пробормотал он. «Запрещаете». «Ну что ж, тогда я останусь и лично посмотрю, что за самоубийца готовит вам противоядие, чтобы точно знать, где потом искать виноватых». Маргарита доваривала зелье. Оставалось совсем немного — добавить пару щепоток алмазного порошка в качестве стабилизатора, и, можно сказать, процесс завершен. «Пусть настоится полчаса», — промолвила девушка, устало вытирая пот со лба. «Потом отнесу принцессе». «Я сам отнесу». Теодор помог ей прикрыть котел тяжеленной крышкой. «Ты отдыхай, а то бледная, будто двое суток не спала». «Это просто пар, с ним дышать тяжело». «Заметил. Пойдем в сад, немного свежего воздуха пойдет на пользу». Мужчина чуть приобнял Маргариту и подтолкнул к выходу. «Идем, идем. Ничего с ним не случится, сама сказала, что полчаса у нас есть». «А вдруг я ошиблась?» «Ты?» — Тео хохотнул. «Мне иногда кажется, что в твоей голове спрятана целая энциклопедия, ошибки быть не может». «А если...» «Марго». Он развернул к себе девушку, оказавшись так близко, что едва не касался кончиком носа ее волос. «Ты все сделала правильно. Ты большая молодец. А теперь иди в сад и не спорь». Садик был крохотный, но вполне подходил для того, чтобы в солнечную погоду там могли разместиться два взрослых человека. По крайней мере, два плетеных кресла идеально вписывались в чарующую красоту пейзажа. «Знаешь, я иногда ловлю себя на мысли, что не могу тобой не восхищаться», — признался Тео, бросая на девушку внимательные взоры. «И, честно сказать, даже жаль, что такой талант окажется закрыт в провинции». «Признайся, просто хочешь выжить меня из Дервиля, чтобы самому занять место городского зельевара?» — хмыкнула Марго. «Не угадала». Мужской голос прозвучал неожиданно серьезно. «Соперничество в прошлом. Сегодня с утра я посетил Ковен и снял свою кандидатуру. Место по праву твое». «Зачем? Тео, не стоило?» «Стоило. Кто достоин этой должности, если не ты? Умная, талантливая, смелая в решениях и взглядах на жизнь». Теодор улыбнулся. «Ты идеальна». Маргарита была очаровательна в своем смущении. Его взгляд против воли спустился к губам девушки. Желание рискнуть и попробовать их на вкус жаркой волной прошлось по позвоночнику, стирая все здравые мысли и страхи о том, что будет, если она откажет. Тео склонился к Марго и осторожно поцеловал. Обнял сначала опасливо, но, почувствовав ответный порыв, неуверенный и робкий, прижал сильнее, пробежал кончиками пальцев по шее и спустился ниже, к тонкой талии, затянутой в плотную ткань. Почувствовал, как она ахнула, и углубил поцелуй. Мужчина наслаждался и не мог насытиться. Забыл про все ровно до того момента, пока ее ледяные руки не коснулись его теплой кожи подле воротника. Тогда он словно очнулся и открыл глаза. Тео отправился в дом за зельем, а Маргарита осталась в саду, обдумывая произошедшее. Губы горели, впрочем, как и щеки, а мысли вновь и вновь заволакивал тягучий туман удовольствия. Кто бы мог подумать, что Теодор окажется таким заманчиво-обольстительным? Руки тряслись. То ли от трепета перед неизвестностью, то ли от желания повторить поцелуй, то ли еще от чего. Маргарита пока не разобралась. Но одно она могла сказать точно — с этого момента в жизни что-то изменилось, и эти перемены ей определенно были по душе. Она решительно встала и пошла к мужчине, намереваясь больше не тратить ни одну лишнюю минуту впустую. «Тео, давай вместе отнесем зелье», — Не хочу оставаться одна. Путь до дома советника прошел в легких, ничего не значащих разговорах. И Марго, и Теодор чувствовали себя свободно и уютно, будто внезапный поцелуй был единственным возможным итогом их развивающихся отношений. Хотя нет, не итогом. Маргарита глянула на мужчину и дотронулась кончиками пальцев до его ладони, тут же ощутив ответное крепкое пожатие. Не итогом, а началом. Началом чего-то нового, необычного и безумно увлекательного. Алигьера ждал их буквально на пороге. Завидев идущих зельеваров, распахнул дверь и спросил. «Готова?» «Да», — ответила Марго. «Принцессе не стало хуже?» «Нет, все стабильно». Зельевары зашли в дом, остановившись в гостиной. «Располагайтесь», — кивнула Алигьера на диван. «Уверен, захотите лично проследить за результатом». «Вы правы», — кивнула Маргарита, подавая флакон с мерцающим эликсиром. «Вот, надо выпить все до последней капли». Советник осторожно взял флакончик и, благодарно кивнув, удалился в сторону спален. «Ну, вот и все», — зельеварша вздохнула, поудобнее усаживаясь. «Остается только ждать. А когда наступит улучшение?» Теодор примостился рядом. «В течение 5 минут, не позже. Зелье сильное, концентрированное, такое подействует быстро. Принцесса прелестная девушка, вот увидишь». «Самой прелестной девушкой для меня являешься ты», — улыбнулся мужчина и добавил. «Спасибо». «За что?» — изумилась Марго. «За то, что не оттолкнула». Теодор быстро прижался губами к уголку ее рта и тут же отпрянул. Дом императорского советника — не то место, где следует поддаваться головокружительным эмоциям. Но Маргарита порыв оценила. «Это тебе спасибо», — шепнула она, прижимаясь к крепкому мужскому плечу. «За то, что в самые тяжелые моменты был рядом». Время тянулось медленно, но все же минуты ожидания закончились, дверь скрипнула, и Алигьера вернулся. Маргарита впилась в него взглядом, ожидая вердикта. «Ее высочество чувствует себя прекрасно и выражает благодарность за своевременную помощь», — сухо сказал советник, но его глаза буквально искрили от бушующих внутри эмоций. «Принцесса Исабель желает лично выразить признательность и просит вас подойти. Следуйте за мной, пожалуйста». Тео поднялся первым. Одернул сюртук и подал руку Маргарите, помогая встать. А потом, также не отпуская девичьей ладони, направился за Алигьеру. «Не волнуйся», — шепнул он. «Уже все хорошо». «Знаю, но почему-то тревожно. Такое странное чувство, будто вот-вот случится что-то плохое». «Что может быть плохого? Принцесса жива и здорова, а ты просто устала. Давай устроим завтра выходной. Проведем весь день, гуляя по городу». «Было бы неплохо», — улыбнулась Маргарита. Провести день с Тео очень хотелось, но еще больше она жаждала, чтобы противное зудящее чувство, возникшее несколько минут назад, наконец-то исчезло. Хотя, если подумать, с чего ей волноваться? Ведь и правда все сложилось как нельзя лучше. Алигьеро привел их к одной из комнат. Обернулся, проверяя, что зельевары действительно тут, не отстали и не потерялись по дороге, а потом толкнул дверь. Маргарита сделала шаг вперед, растягивая губы в вежливой улыбке, и внезапно забыла, как дышать. Рядом с кроватью принцессы стоял тот, кого она больше всего боялась увидеть. «Дедушка, хватай ее!» — рявкнул старик, мгновенно сориентировавшись в ситуации. Алигьера, больше повинуясь инстинктам, чем приказу, встал за спиной зельеваров, отрезая путь к побегу. «Что происходит?» — сдвинул брови Теодор, прижимая Маргариту к себе. «Что значит «хватай»? Что вы себе позволяете?» «Это что вы себе позволяете?» Господин Рамон прищурился, оглядев внезапного защитника. «Немедленно отойдите на шаг и не смейте к ней прикасаться». «Господин Рамон, объясните, в чем дело?» — подал голос Алигьеро. «Эта девушка приготовила противоядие, которое, как видите, вылечило принцессу. Она отличный зельевар, «О, поверь, дорогой Джакомо, я прекрасно знаю, что она отличный зельевар. Эта девушка никто иная, как моя пропавшая внучка Маргарита Лимьеро. Она же самая талантливая ведьма столетия и лучшая выпускница Императорской Академии, а также твоя законная невеста». Маргарита не знала, кто в этот момент был поражен сильнее. Сам Алигьеро или Теодор, не сразу понявший, о чем именно толкует старик. Но когда понял, этого взгляда Маргарита не забудет никогда. В течение нескольких секунд в глазах Тео мелькнул настоящий взрыв эмоций. Неверие, нежелание понимать и принимать действительность, иррациональная злость, огорчение и, наконец, осознание. «Маргарита Лимьеро?» — тихо переспросил он. «Та самая? Это правда?» «Правда, молодой человек», — кивнул господин Рамон. Но Теодор спрашивал не его. Он продолжал глядеть на Марго, ожидая ответа. «Правда?» — ответила она, стараясь, чтобы голос не дрожал. «А это мой дедушка и опекун». «Значит, ты и есть сбежавшая ведьма. О, боги, какой же я дурак!» «Тео...» Но мужчина покачал головой. «Просто дай несколько минут. Это неожиданное обстоятельство, и мне надо привыкнуть». «К чему вы собрались привыкать, молодой человек?» «Поверьте, не стоит. Марго больше ни на минуту не останется в этом городе». Господин Рамон нахмурился. «Дитя мое, что же ты учудила? Если уж так хотела попутешествовать перед свадьбой, то могла просто попросить. Я бы поговорил с императрицей, и она отпустила бы Джакомо на месяц для твоего сопровождения, так же, как отпустила его с принцессой. Кстати, ваше высочество, позвольте представить мою внучку. Она и правда весьма талантлива. Если бы знал, что зелье для вас варит именно она, то ни минуты не сомневался бы в положительном исходе». Императорская наследница, все это время ошарашенно наблюдая за разворачивающимся представлением, упрямо сжала губы, и Маргарита прекрасно понимала, в чем дело. Узнать, что любимый мужчина является женихом той самой зельеварши, которая варила снадобье для его же обольщения. Да, вовсе не это рассчитывала услышать принцесса после выздоровления. Маргарита заметила в ее глазах слезы. Девушка всеми силами пыталась их сдержать, но предательские капельки грозили вот-вот скатиться по щекам. «Я никогда не хотела замуж за Джакомо Алигьеро», — твердо сказала Марго. «Мы даже не были знакомы, не видели друг друга ни разу. И сбежала я после учебы только для того, чтобы не выходить замуж, клянусь». Это было сказано во всеуслышание, но Маргарите очень хотелось, чтобы в искренность ее слов особо поверили два человека — принцесса и Теодор. И если наследница, сделав правильные выводы, облегченно кивнула в ответ, то Тео лишь ниже склонил голову. Марго резко обернулась к Алигьеро. «Признайтесь, вы ведь тоже не жаждете жениться на мне, не так ли?» — спросила она. «Избавьте меня, боги, от такого», — едва слышно пробормотал советник. Но как человек, знающий цену обещаниям и умеющий нести ответственность за каждое слово, громко добавил. «Я не отказываюсь от договора. Если господин Рамон, как опекун госпожи Лимьеро, будет настаивать на его выполнении». Теодор вышел из дома императорского советника, когда солнце уже клонилось к земле. Он сел на ступени крыльца и, сжав пальцами виски, крепко зажмурился. Происходящее не укладывалось в голове, вызывая поистине неприятные ощущения. Нет, конечно, он что-то такое подозревал, видя, каких высот достигла Марго в зельях, но и подумать не мог, что все настолько серьезно и запутано. Надо же, Маргарита — невеста Алигьеро. Не просто красивая и талантливая, а еще дипломированная, высокородная и помолвленная. Проклятье. Даже без последнего обстоятельства Теодор понимал, что его шансы стремятся к нулю, а уж имея такого жениха... «Шансы, шансы», — он усмехнулся. «Шансы на что? Не будь дураком, Тео, такие девушки не выбирают ни богатых самоучек из далекой провинции. Помолвлена или нет, шансов, что она рассмотрит в тебе не друга по котлу, а нечто большее, невообразимо малы. Теодор покачал головой и взглянул на небо. Скоро наступит ночь, но и она быстро кончится, а уже утром прекрасная Марго навсегда исчезнет из его жизни. За спиной скрипнула дверь. «А, вы еще здесь?» На крыльцо вышел господин Рамон, на ходу надевая перчатки. «Это хорошо. Будьте добры, проводите меня до места обиталища Маргариты. Я соберу ее вещи». «Это не место обиталища». Тео поднялся на ноги. «Это ее дом. Она его сама купила». «Да-да, под вашу ответственность, вы уже слышал. Не беспокойтесь, молодой человек, я выплачу всю сумму. Кто знает, вдруг когда-нибудь моя внучка решит рассказать своим детям о самой большой глупости в ее жизни. Этот домик будет прелестным местом для отдыха всей семьей». Теодор представил, как через много лет Маргарита вернется в Дервиль с детьми и супругом. Нет, он такое вряд ли сможет выдержать. «Она не желает выходить замуж за советника», — сказал он, глядя прямо на старика. «Вы же слышали». «Я слышал лишь, что молодая неопытная девица запуталась в собственной жизни, не более». «Молодой человек, буду с вами откровенен». Господин Рамон чуть улыбнулся. «Из меня получился плохой опекун, это правда. Но я подобрал ей замечательного мужа. Возможно, вам кажется, что Маргарита никогда не смирится с таким браком или станет несчастной, но, уверяю, это не так. Я искренне благодарен вам за заботу. Марго очень повезло иметь такого друга, как вы. Но с завтрашнего дня у нее начнется новая жизнь, интересная и насыщенная. Они вернутся в столицу, где моя внучка будет представлена императору и императрице. И, насколько знаю, их величество намереваются сделать ей весьма перспективное предложение». «Здесь у Маргариты тоже были неплохие перспективы», — уперто встрял Тео. «Ей светила должность городского зельевара». «Но главный зельевар крохотного Дервиля и главный зельевар всей империи — это большая разница, согласитесь. Тем более я по закону обязан выдать ее замуж. Это условие прописано в договоре об опекунстве». «Так выдайте ее за меня!» — воскликнул Теодор. «За вас?» — старик удивленно дернул подбородком. «Как занятно! Ну надо же, как занятно!» После выпитого противоядия Исабель чувствовала себя хорошо, но сейчас искренне жалела, что не умерла сразу. Мертвое сердце не испытывало бы боли. Смешливая Марго оказалась той самой невестой Алигьеро, и этот факт буквально выбил воздух из легких принцессы. Благо зельеварша поняла чувства, которые испытывает императорская наследница, и клятвенно заверила, что ни она, ни сам Алигьеро не стремились к браку. На данный момент Маргарита была заперта в спальне советника. Господин Рамон особо настоял, чтобы на дверь и окно повесили замок. Но, видимо, девушка была весьма талантлива не только в зельях, но и в искусстве побега, потому как сумела выбраться и, вполне возможно, смогла бы покинуть дом. К счастью или нет, на ее пути возник Алигьеро. «Идите обратно в комнату», — процедил он сквозь зубы. «И не подумаю», — фыркнула в ответ Марго. Они стояли в коридоре, но голоса слышны были на весь дом. Исабель тихонько приоткрыла дверь своей спальни и оглядела ругающуюся пару. Сурово поджавшие губы советник и смелая мечтающая о свободе ведьма, они совершенно не подходили друг другу. Неужели господин Рамон этого не видит? «В комнату не вернусь?» — уперто повторила Марго. «И за вас замуж не пойду». «Поверьте, вы тоже меня не привлекаете, но вынужден огорчить. Договор о помолвке составлен давно и заверен государственной печатью. Я, как императорский советник, не могу отказаться от собственного слова». «А я могу». «Можете, но вам никто этого не позволит. Вашу судьбу решает господин Рамон, а он, насколько знаю, тоже не желает идти на попятную». «Но я вас совершенно не люблю». «Я вас тоже», — спокойно и даже как-то обреченно сказал Алигьеро. Но для брака это такая мелочь, что право слова не стоит внимания. Давайте просто договоримся, Маргарита, не портить друг другу жизнь и сделать то, что от нас требуется. Вы получите хорошую должность при императорской семье, а я подходящую супругу и здоровое талантливое потомство. Отвратительно звучит. Простите, я далек от романтики. Изабель грустно улыбнулась. Альгеро и правда был совершенно неромантичным, а еще строгим, серьезным и очень просто гипертрофирующе ответственным. Он старался контролировать все вокруг, постоянно помня, что от его невнимательности или ошибки зависит слишком многое. Некоторые считали советника жестким человеком, но Изабель знала, что за этим каменным ликом скрывается надежность, верность и решительность. И это ей нравилось. Принцесса вдруг отчетливо поняла, что Алигьеро никогда целиком и полностью не сможет принадлежать женщине. Его внимание всегда будет отдано государству. И единственный его шанс на счастье — найти ту, что олицетворяет собой всю империю. Единственный шанс для любимого мужчины — это она сама. Изабель глубоко вздохнула и распахнула дверь. «Я знаю, как можно разорвать договор». «Без ущерба для обеих сторон», — громко сказала принцесса, глядя на советника. «Ваше высочество, вы не понимаете». «Все прекрасно понимаю. Договор можно разорвать приказом императора». «Но для этого нужны особые условия», — сказал мужчина. «Верно. И эти условия имеются». Изабель быстро глянула на Марго, но та, видимо, и сама понимая, что происходит что-то непредназначенное для посторонних, быстро кивнула и вернулась в комнату, самолично захлопнув замок на двери. «Ваше высочество», — начал мужчина, но был остановлен повелительным жестом. «Помолчите». Изабель подошла ближе. «Помолчите, иначе у меня никогда не хватит смелости». «Смелости на что?» «На это». Она подалась вперед и осторожно прикоснулась губами к его плотно сжатому рту. У Изабель совершенно не было опыта, она лишь читала о поцелуях и никак не ожидала, что это может быть так волнительно. Ошеломленная, захваченная новыми, доселе неизведанными ощущениями принцесса, отстранилась немного и подняла голову, смотря на Алигьеро снизу вверх. «Я люблю вас». Маргарита не слышала ничего из происходящего в коридоре. Лишь изредка доносились какие-то звуки, да однажды она разобрала фразу «Императрица уже одобрила», но это ей совершенно ни о чем не говорило. Меряя комнату шагами, она старалась утихомирить истерзанные нервы. Сегодняшний день оказался богат на события, даже слишком. Вдруг ей показалось, что на улице что-то зашумело. Потом раздался скрип, и за оконным стеклом появился Теодор. «Тео!» — Маргарита бросилась к нему. «Второй этаж, как ты забрался?» «Ты выйдешь за меня?» — вдруг спросил он. «Что?» — Марго показалось, что она ослышалась. «Ты выйдешь за меня?» — настойчиво повторил Теодор. «Тео!» «Решай скорее, господин Рамон скоро вернется, и тогда мы не успеем». «Что не успеем?» «Заключить брак, конечно». Он вытащил из кармана ключ и открыл замок, висящий на оконной раме. «Стащил у старика. Он так занят сборами твоих вещей, что даже не заметил». Теодор сел на подоконник и улыбнулся. «Ну, что решила? Я честно дал тебе время подумать». «Всего минуту? А нужно больше?» Маргарита оторопела от такого вопроса. А потом, рассмеявшись, покачала головой. «Ты прав, не нужно. Я согласна». «Слава всем богам!» — выдохнул Тео, обхватывая ее за талию и крепко прижимая к себе. «Я до смерти боялся, что откажешь. Ты точно уверена?» «Уверена. Марго, я недостоин тебя, но обещаю сделать все возможное и невозможное, чтобы ты никогда не пожалела об этом решении». «Глупый», — шепнула Маргарита. «Я давно все решила, просто самой себе боялась признаться. Опасалась, что тебе не нужна вздорная девчонка с изрядным самомнением. Обожаю твое самомнение. Он быстро приник к ее губам, даря головокружительный поцелуй. Но надо спешить в Ковен, там нас ждут. Кто? Люсьен, я уже договорился. Ты знал, что я соглашусь? Нет, я решил, что если откажешь, то просто тебя украду и отпущу на свободу в обмен на клятву в вечной любви. Усмехнулся он. Мне Ворон так посоветовал. Господин Рамон не слишком хорошо ориентировался в улочках провинциального города, а потому, возвращаясь обратно к советнику, немного заплутал. Благо, местные жители подсказали дорогу. Но когда вошел в дом, ему показалось, что все же свернул куда-то не туда и перепутал здание, потому как совершенно не ожидал услышать из гостиной чей-то жаркий шепот. «Я люблю вас. Люблю, люблю». И такой же тихий ответ. «Не имею права, но, клянусь, моя жизнь без остатка только вам». В любой другой ситуации господин Рамон незамедлительно покинул бы чужой, как он думал, дом, но сейчас почему-то остался на месте, прислушиваясь к редким фразам. «Завтра поедем к отцу». «Не смею, но, если позволите...» «Джакомо». «Изабель». Господин Рамон попятился назад и прижался спиной к входной двери. То, что сейчас происходило, не могло быть правдой. Или все же могло. Но не успел он об этом хорошенько подумать, как по крыльцу кто-то прошелся, а дверь чуть дернулась. Успев отойти в сторонку, господин Рамон с удивлением узрел на пороге собственную внучку, счастливо стоявшую рядом с этим юношей, Теодором, кажется. «Ты же должна быть под замком», — сказал он, сводя брови на переносице. «Моя супруга вам ничего не должна», — ответил Теодор, выходя вперед. «Вот свидетельство о браке, заверенное в канцелярии всеми тремя печатями. С этого момента и до конца жизни Маргарита моя жена, и ответственность за нее тоже несу я, не вы. Договор об опекунстве больше не действителен». «Какой бред!» Он перевел взор на внучку. «Марго!» «Это правда, мы поженились». «Но...» «Я люблю Тео, дедушка, и я хочу быть только с ним». Маргарита улыбалась. В ее глазах не было упреков, не было обиды. Она верила в счастливое будущее и воспринимала троюродного дедушку просто как старшего далекого родственника, очень далекого, даже слишком. Господин Рамон недовольно скривил губы. «Что ж, видимо, я не имею больше прав ни на что», — сказал он. «Хорошо. Молодой человек, прошу вас запомнить, что если Маргарита хоть раз пожалуется на вас, то я, моя семья, а также все мои связи и возможности будут брошены на то, чтобы добиться развода. Смею вас уверить, я никогда ее не обижу». «Неужели?» Скептически спросил господин Рамон, но, видимо, что-то прочитав во взгляде Теодора, хмыкнул и сделал щедрое, как он считал, предложение. «Вы можете оба поехать со мной в столицу. Полагаю, мы найдем там еще одно вакантное место Зельевара». «Спасибо», — кивнул Тео. «Но мы с Марго останемся тут». «Что за глупости, Маргарита?» «Я решила остаться». Марго продемонстрировала еще один документ. «Это наша официальная должность, общая». «Варим зелья. Быстро, недорого, качественно». Чуть запнувшись, прочитал господин Рамон. «Что это?» «Реклама нашего семейного магазина. Мы будем торговать зельями, попутно выполняя заказы для города». «Неужели это то, о чем ты мечтала, девочка?» С горечью произнес он. «Самая талантливая ведьма столетия и где? В Дервилле?» «Зато я буду счастливой, дедушка. Разве это не главное?» Господин Рамон взглянул в ее сияющие глаза и смирился. Через 3 года провинциальный городок с простецким названием Дервиль был на слуху у каждого человека не только в империи, но и во всем мире. Еще бы. Ведь именно там варили лучшие зелья по самым редким рецептам. Снадобьями от семейной четы Маргариты и Теодора Клифф пользовались даже в императорских семьях. Особенно часто за помощью обращалась наследница престола принцесса Исабель. Ее супруг-консорт постоянно ездил в Дервиль ради одного единственного флакончика эликсира, помогающего снять боли при прорезывании зубов у маленьких детей. И если с первым малышом таких поездок было всего две, то со вторым около пяти. Марго даже смеялась, что ей придется все бросить и самой навестить принцессу, чтобы сварить на месте целую бочку. Но ехать не понадобилось. Зелье сварил Теодор, когда прибыл в столицу сдавать очередной экзамен в императорской академии. Он, как и обещал, старался стать достойным своей талантливой жены и делал все возможное, чтобы она никогда ни о чем не пожалела. Господин Рамон лично оплатил его обучение. Конец книги. Читала Алина Целуковская.